«Дорогая Пэк, спасибо за твою записку. Я и без тебя давно знаю, что был ужасным разочарованием для папы, а ты была маленькая принцесса. Ты до того отвратна, что я жалею даже, что вообще с тобой связался, прежде чем прочитал твое прелестное послание с оценкой моих умственных способностей и внешности. Я имел счастье наблюдать множество твоих дивных снимков на разных стадиях детства, в том числе на пони. Если хочешь, я тебе пошлю полную коробку этих тетелюсей и мацелюсей. Дай только знать. Твой брат Энди». Место действия — широкая река. Медленное, мутное, нечто вроде дельты. Наверное, это Африка. По обе стороны реки, или это дельта, песчаная пустыня тянется, насколько хватает глаз. Ни единое деревцо, ни даже пальма не нарушает ровные пустоты ландшафта. Вначале группа детей, мальчиков и девочек, матросские костюмчики, переднички, играет или пытается играть в песочке. Но песочек этот исключительно мелкий и сухой, прямо сухая пыль, и удается из него построить только бесформенные кучи вроде муравейников. Перед лицом повторных неудач, потея в своей городской одежде, дети становятся дрочливыми и вялыми, одни то, другие другое, и дрочливые больно бьют вялых по лицу и горстями швыряют горячий песок им за шиворот, а вялые ложатся на песок и тихо плачут, потом они это еще припомнят. Взрослые, меж тем, мужчины и женщины, по всей видимости, родители этих детей, тоже одетые во все темное и городское, мужчины при стеках и цилиндрах, женщины при зонтиках, турнюрах и поражающих воображение бюстах, стоят небольшими кучками на берегу, кучкуются небольшими стайками на песке, как деревья на ландшафте, где нет деревьев. И спорят, то ли темноватые предметы, какие они видят дальше по реке, это бревна, почти совсем затонувшие от того, что много месяцев тут мокли, то ли это крокодила. Спор их скучен, бездоказателен, бесплоден. В глубине души все и взрослые дети уже готовы прыгнуть в воду, лишь бы решить его. «Милая Анита, какое ужасное недоразумение. Я себя чувствую полным идиотом. Уж поверь мне, я понятия не имел, что вы с Риком снова вместе. Но если это и правда тебя устраивает, что же еще мне остается, кроме как пожелать вам обоим всего самого лучшего? Я предполагал написать письмо, полное лирических воспоминаний о времени, которое по наивности считал дорогим для нас обоих. А меня больно задели твои слова, что у тебя создалось впечатление, как будто тебя лапают. Больше писать не буду. Энди». «Милый Дальберг, сначала ты меня обвиняешь в том, что я отверг твой труд из-за своих антиканадских предрассудков, а теперь ты говоришь, что после того, как тебя опубликовало мыло, каждый может тебя, как ты выражаешься, затрахать? И что прикажешь делать с этой информацией? Энди». «Готовьтесь хвастаться знакомым. 125, аэропорт Драйв, трехэтажное многоквартирное здание, две квартиры свободны, в каждой две ванные комнаты, одна ванная, широкое крыльцо, арочный вход, несколько новых окон, свежевыкрашенная, удобный тихий район, освещенная парковка. Первый месяц бесплатно, аренда $150 плюс жилищные расходы». «Милая Джоли, это так, записочка. Что-то сам не пойму, у меня с глазами. Красные и сразу болят, если хоть чуть поярче свет. И белки приобрели желтоватый оттенок, так что, по-моему, я на пьяного похож». Солнце сменило гнев на милость, свое двухнедельное отсутствие использовав на то, чтобы переместиться к югу еще дальше от того места, на котором мы застали его в последний раз. Вяза больше нет, и ничто теперь не мешает милому светилу шпарить по окнам гостиной чуть ли не весь день напролет. Смотри выше. «С утра до вечера не разговариваю ни с одной живой душой. Сегодня утром в Бакалее, когда подошел к кассе и попросил у кассирши пачку сигарет, почувствовал, что совсем осип. Пытался обратить это в шутку, но она не стала слушать. Ну, я и ушел. Никсон был по телевизору, произносил речь. Если выключить звук, он может сойти абсолютно за кого угодно. Обошел с работницей вокруг дома, показывал ей, что, по-моему, надо сделать. Говорил и говорил, хотя она почти ничего не понимала и только тупо улыбалась. Кто-то говорит: «Ах, я вас совсем заболтал, простите, пожалуйста», а потом еще долго-долго распространяется на эту тему. «Удивлен твоим предложением приостановить журнал на, как ты, по-моему, выразилась, годик-другой. Мне больше нечего сказать. Правда? Странно, да? Целую. Энди. Мария, наверху можно не убирать. Со мной что-то не совсем ладно, и я решил не вставать с постели. И, пожалуйста, не включайте пылесос. В подвале, в кладовой, есть швабра. Уж вы как-нибудь обойдитесь. Простите за грязь и беспорядок в ванной. А можете все так и оставить, если, по-вашему, это чересчур. Не выбрасывайте бутылки, в которых еще что-то есть. Грациас. Уважаемая миссис Брут, получил ваше письмо. Не знаю, как давно вы его написали, поскольку оно без даты. Если вы пишете письмо карандашом на обороте рекламы о ремонте водостоков, а потом ее суете человеку под дверь, не рассчитывайте на скорый ответ, поскольку может случиться, как и случилось на самом деле, что человек примет ваше письмо за рекламу, каковой оно во многих отношениях и является. А если вдобавок он плохо себя чувствует и не хочет лишний раз нагибаться из-за шума в груди, который, нагибаясь, он сразу ощущает вместе с легкой одышкой, при таких условиях, я говорю, он не подберет это письмо немедленно, а напротив, в течение нескольких дней будет его топтать ногами, покуда уборщица, приходящая всего на час и только раз в неделю, притом по неопытности опасающаяся как бы не выбросить чего-то такого ценного, не покажет его письмо ему с вопросом «Ну как это выбрасывать?» И тут только он посмотрит. А мне с высокой горы плевать, что вы рассказывали мистеру Бруду, и не пытался я вас затащить в спальню. Я изо всех сил старался вас оттащить от больших фасадных окон для вашей же пользы, как и для своей собственной. Я говорил, ну, прошу вас, я не говорил, не пущу вас. Кроме того, вовсе я не прячусь, меня дома не было, когда вы приходили, а значит, я никак не мог подглядывать из-под тишка. И не боюсь я мистера Бруда, и не надо мне, чтобы вы меня простили. «Мне надо, чтобы вы заплатили за квартиру». Эндрю Уитакер, компания Уитакера. «Милая Вики, по-моему, реклама — вещь главная, одна из главнейших вещей. По-моему, важно создать у людей впечатление, как будто что-то происходит, если даже ничего не происходит. А ты как думаешь, Энди?» Пресс-релиз. «Мыло», известный по всей стране журнал, сообщил, наконец, о своих планах ежегодного литературного фестиваля. Хотя слухи об этом фестивале вот уже несколько месяцев как циркулируют в литературных кругах, это первое официальное уведомление со стороны самого журнала. На многолюдной пресс-конференции в одном роскошном отеле Эндрю Уитакер, издатель и редактор «Мыла», а также один из координаторов предстоящего мероприятия, объявил, что тема фестиваля в нынешнем году будет «Внутрь внешнего». Мистер Уитакер пояснил, мы хотим активизировать диалог между ведущими писателями современности и широкой публикой, постараться положить конец царящим по обе стороны подозрительности и вражде. Это улица с двухсторонним движением. В другом месте своей речи он назвал указанный конфликт ужасным недоразумением и абсолютно беспочвенным вздором. Мистер Уитакер сказал, что в этом году, по его расчетам, фестиваль привлечет больше трех десятков писателей и поэтов со всех концов нашей необъятной страны и из Европы. В отличие от прочих литературных фестивалей, которые, по словам мистера Уитакера, размножаются как блохи, в разных мелких городишках среди писателей, которые объявятся на мыльном фестивале, отнюдь не будет бойких пустышек, жаждущих известности. «Уж я за этим лично пригляжу», — пообещал издатель «Мыла». Назвать имена бойких пустышек он отказался, заметив только, а они сами знают, кто они. Рослый, плечистый мужчина, он, по-видимому, легко и непринужденно стоял перед теснящей его толпой журналистов, время от времени шутя с юной репортершей, совершенно, по-видимому, очарованной его энергией и остроумием. Отказавшись обозначить точное число ожидаемых посетителей, он под нажимом прессы вынужден был признать, однако, что не удивится, если их будет 1012-13 за 5 дней фестиваля, и задумчиво присовокупил «предвижу проблемы с уличным движением». Помимо присутствия за скромную плату на многочисленных семинарах, лекциях, чтениях и при написании книг, публика сможет беспрепятственно гулять в, как выразился Уитакер, приятной сельской атмосфере, жилой музыкой, воздушными шарами, сладками, торгующими всеми новинками и сувенирами, какие имеют отношение к литературе. Суббота принесет с собой приятнейший сюрприз – пикник в парке. к участию в котором приглашается широкая публика. Далее же воспоследует фейерверк после захода солнца. Воскресенье, день пятый и последний, станет свидетелем главнейшего венчающего фестиваль события — вручения литературной премии «Мыло. Краса и гордость» писателю с мировой славой, после чего будет иметь место торжественный обед, а также танцы в великолепном бальном зале колледжа. Имя получателя этой престижной премии в нынешнем году Уитакер отказался озвучить, лишь проговорил загадочно: «Придет время, сами узнаете», и уточнять не стал. Самой наградой будет обрамленная фотография Мэрилин Монро в пенной ванне. Уитакер это фото описал как размером с поднос для завтрака, приблизительно. «Милая Джоли, вот скажи, ну как тебе такое? Я стою на улице и смотрю на дверь кирпичного дома, запущенного дома, то ли гостиница, то ли меблирашки, стекла кое-где повыбиты и заменены кусками темного картона. А несколько металлических баков, гнутых, переполненных отбросами, выстроились по краю тротуара, как будто муляжные мусорные баки, баки, взятые на прокат из комической книжки с картинками из комикса, нарочно выставлены здесь, чтобы обозначить место нищеты. И я чувствую, приехали, наконец они завершились, мои долгие блуждания в поисках именно этого дома. С трудом переступая тяжелыми ногами, будто налитыми свинцом, я одолеваю несколько ступенек, ведущих к двери. Деревянная доска вокруг замка вся исцарапана, как будто кто-то пробовал сюда вломиться. Я решаю, что дверь заперта, и удивляюсь, когда она распахивается от легкого тычка, как будто сама собой. Я вхожу прямо в большую комнату под низким потолком, вроде церковного подвала. Стены желтые, свет в комнате тоже странно желтый. Во сне я вспоминаю, что такой цвет обычно называют мочевидным. Это слово «во сне» мне кажется смешным. Воздух густой, тягучий, прямо жидкость. На зеленом диване в центре комнаты сидит очень маленький человечек. Карлик, лилипут. Он смотрит телевизор. Крошечный черно-белый аппарат стоит на стуле перед диваном. Больше мебели в комнате нет никакой. Карлик, или это лилипут, немолодой, широкоплечий, кряжистый, с невыразительным пустым лицом, одет очень прилично, темный костюм в полосочку, котелок, галстук-бабочка. Я знаю, что он сбежал из цирка, и что мне положено его поймать и туда вернуть. Я знаю, это важная задача, и мысль, что я не справлюсь, наводит на меня тоску. Карлик не замечает, что я вошел. Он смотрит себе телевизор и хохочет. Хохочет даже в рекламных паузах. Я думаю о том, как бы привлечь его внимание. И, наконец, он поднимает взгляд, прочитав, наверное, мои мысли, и охлопывает ладошкой диван с собой рядом. Я понимаю, приглашает сесть, вместе смотреть телевизор. Я отрицательно трясу головой. В то же время внимаю большой моток веревки. Он смотрит, видит, вытаращивает глаза, преувеличенно, пародийно, изображая страх. А потом он показывает мне язык, соскальзывает с дивана, хватает свой крохотный телевизор и, зажав его под мышкой, пустив играть по полу шнур с вилкой, улепетывает в другую комнату. Я удивлен его проворством. Крошечные ножки мелькают, как спицы колеса, сливаясь и мутясь. Он как фигурка в комиксе. Я тороплюсь за ним, у меня ноги по-прежнему налиты свинцом, и оказываюсь будто в гостиничном убогом номере. Я плыву по густому мочевидному воздуху, я даже работаю руками, как пловец. Я знаю, он где-то здесь, он в комнате, он прячется. Ищу под кроватью, под всеми ящиками, заглядываю за штору, даже за потрескавшееся зеркало на туалетном столике. Наконец замечаю, шнур от телевизора вьется из-под двери, как крысиный хвост. Распахиваю эту дверь и вижу, сидит скрючившись в самой глубине кладовки и перебирает кнопки на своем телике, который стоит на груди женской обуви прямо перед ним. Я его хватаю, тяну за ноги, он хихикает, я хочу сунуть его головой вперед в холщовый мешок, и тут он поднимает визг. Проснулся я от воя, приехавшего за мусором грузовика. Сон был прилипчивый, весь день кусками вклинивался в мои мысли. Сначала к нему приклеился запах тревоги, но потом он испарился. А с глазами у меня не стало лучше. Среди всего прочего, я принес из подвала пластиковый брезент и его повесил на окна в гостиной, чтобы спастись от режущего света. Гостиная теперь вся такая дивно голубая. Вчера на Монро-стрит при выходе из банка увидел Френ, и я пошел за ней. Иду, иду, она все ускоряет шаг, все ускоряет, и вот, наконец, в панике пускается бегом, вбегает на какое-то крыльцо и давай колотить обоими кулаками в дверь. Я прошёл мимо, даже не глянул в её сторону, будто и понятия не имел, что это она шла вперёд. Интересно, знает ли она кого-то в этом доме? Целую, Энди.